Только попросил Господь, вот ничего не бойся. Я как-то тоже приехал в одну нашу церковь, такую небольшую, и там не выдают, что пастор учит. Говорит, не бойтесь грешить, ничего вам не будет. Ну, может быть, не совсем так. Говорит, придете, покаетесь и все. Что вы переживаете особенно? Уже пожилые еще с этой жалуются уже, что он учит. Конечно, а я тоже говорю, что бы ты ни сделал, то беги к Богу скорее. Но я никогда не скажу, что Богу безразлично. Ему не безразлично. Как люди живут, как они стремятся. И я не раз говорил, что действительно мы своей праведностью не спасемся. Как бы мы ни старались, то Писание о нашей праведности говорит так, что ваша праведность, как запачканная одежда. Господь нам вменяет свою праведность, 100%. Но когда Он вменяет? Когда мы воюем с грехом, когда мы его делаем и каемся туши, и когда мы стараемся от него избавиться, плачем, а когда мы его любим, защищаем, то никак он свою праведность нам не уменит. Он не будет менять. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Да, опять повторяю, чтобы не было каких-то вот недоразумений. Мы своей праведностью, своими делами, мы никогда не спасемся. Писание говорит, Христов ответ ученикам. Да кто же может спастись? Говорит, человеком это невозможно. Богу же все возможно. И Бога устраивает только праведность Иисуса Христа. Только Его праведность. 100% праведность. И Он нам ее вменяет. Но вменяет только тогда, когда мы не хотим грешить. Если мы это сделали, оплакиваем Его. Если мы отказываемся грешить, вот тогда Он нам меняет свою праведность. Но если мы защищаем грех, делаем, прячем, Он не будет менять нам свою праведность, потому что мы грех любим. А так мы иногда делаем, но мы не любим, мы оплакиваем, мы не хотим его делать. И тогда Он меняет. Поэтому хотел бы, чтобы сегодня это глубоко врезалось в наше сердце. А если любим, защищаем, прячем, нечего надеяться на Христову праведность. Он ее не уменит. Потому что ты любишь грех, защищаешь, прячешь его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божие. Но здесь какой-то символический язык и так далее. Но вообще-то людям очень свойственно вкушать от дерева познания добра и зла. Если взять древом жизни назвать Слово Божие, это я условно называю. Я не говорю, что я вот эти символы вообще вывел и точно так и понимаете. Но я понимаю, вкушая Слово Господне, исполняя его, ты вкушаешь от древа жизни. И в конце концов где-то еще вкусишь. Но людям очень не хочется сразу от древа жизни кушать. Они сначала от дерева познания добра и зла наедятся до отвала, потом намучатся в жизни, а потом уже вкушают от древа жизни. А чтобы сразу, нет, тут надо, вот это у тебя так, у меня так не будет, у меня сила воли есть, я более разумный, чем ты. И уже когда приходит остановиться, оказывается, что разума-то и не хватает. А сила воли растоптана. И вообще ничего не могу делать. Почему? Ну вот, от дерева познания добра и зла, пожалуйста. А от древа жизни? Нет. Наверное, поэтому у нас и проблемы мы с собой принесли многие. Даже верующие люди. Я не говорю о тех, кто длительное время провел у мира, не зная Господа. Я говорю о тех, кто родился верующим. И то, покуда, как говорят, шишку не набьет, ни за что. Дьявол так уже аккуратно поддержит свое время. Что не бойся, это для них это, а ты особый человек. У тебя так не будет. А получается иногда хуже, чем у кого-то. Потому что отверг Слово Господне, которое прямо предлагалось неоднократно. Читаю дальше. Вторая церковь, это Смирнская. Вот как раз интересно, что вот это, с одной стороны, вторая церковь, которая характеризует, какие церкви были, какие проблемы были в то время, а с другой стороны, это уже следующий период церкви на земле. Первый Ефесский, второй Смирнский. И вот для этой церкви обличения в Иисуса Христа нет. Вот послушайте, я прочитаю до конца. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и еще жив, знаю твои дела, и скорбь, и нищету, а впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. И имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Вот как вы заметили, обличения здесь нету. Значит, все-таки Ефесская церковь и пастор, они приняли во внимание. Если по периодам разбираться. И если как одна из семи церквей того времени, то есть никак не свяжешь с ефесянами. Это была церковь отдельная, у них свой пастор был, свои, может быть, взгляды какие-то были, где-то не отличались чем-то. Но вот для нее Господа обличения нету. Вот одна из двух церквей Откровения, где нету обличения. Но я обращаю внимание вот на что. Уже здесь Господь говорит, что я первый и последний, который был мертв, еще жив. Почему? Потому что их впереди ожидали великие скорби. Он будет иметь скорбь дней 10. И он просто этими словами хотел сказать, это я, допустим, вижу, вполне возможно, кто-то более глубже увидел бы что-то здесь. Но я вижу, просто хотел сказать, что за мной последнее слово. Я есть первый, и я есть последний. Я был мертв, и я сегодня жив, и вы будете живы. Вы помните, Господь говорил, я живу, и что? И вы будете жить. И вот как раз для них это было очень важное. Он себя так называет, первый и последний. Был мертв, но еще жив. И опять-таки, знаю твои дела. И каждой церкви, по периодам или рассматривать, как церковь одну из семи. Но каждой церкви, Господь говорит, знаю твои дела. Потому что дело – это видимая часть веры. Говорит, вера без дел какая? Мертва. Вера без дел мертва. А мертвая вера может спасти или нет? Никогда. Мертвые ничего не спасают. И вот Господь всем церквам, к которым обращался, Он всегда напоминал, что я знаю твои дела. А дело очень часто, если это не лицемер, если это искренний человек, оно зависит от внутреннего содержания человека. То есть в делах выражается его сущность сама. Вот почему Господь говорил, знаю твои дела. Ну и при том, вторая сторона еще есть. А все-таки дело, которое сделано, здесь участвует и плоть наша. А это уже жертвенность. И просто еще раз напомню, в связи с этой церковью, и в связи вот с таким обращением, с таким откровением, где Господь говорит, знаю твои дела. Это значит, что они свои тела в жертву предоставляли. Вы помните то выражение апостола Павла, кажется, из послания к римлянам, что «предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Если человек не предоставит свое тело в жертву, у него дела не будет. Это будет мечтатель. Это будет мечтатель, который будет мечтать о делах, о великих подвигах, но если он не заставит свою плоть что-то делать, у него ничего не получится. А вы знаете, что это самый больной вопрос. Намерение, решение, буду служить Господу, буду ходить в собрание, буду молиться, буду поститься, возникают день за днем. Но когда дело приходит к делу, где плоть должна участвовать, тут стоп, она как раз и не хочет. А это жертва? Почему жертва? Я просто... Почему апостол Павел вот так вот именно в таком разрезе рассматривающий? Потому что жертва... Все, что мы не делаем. Если, допустим, начать работать бесконечно, без отдыха, умрем? Умрем. Если поститься не становиться, умрем? Умрем. И, по сути дела, ты принес жертву, но до конца не стал. Тебе жить надо на земле. Работая, теряем силы? Теряем. А когда люди умирают перед смертью, теряют силы? Теряют. Жертва – это потеря чего-то. Хотя это потеря не бесплодная потеря. Это выражается в добрых делах. Это кому-то хорошо делаешь, кому-то принес благословение. Но сам-то теряешь. Мы хорошо понимаем, что Бог восстанавливает нас. Он дал нам аппетит, дал нам кусок хлеба. Он учит нас здоровому образу жизни. Он много чему учит нас. Но это его сторона, чтобы сохранить нашу жизнь. А на самом деле, работая, делая что-то, мы, по сути дела, изнемогаем. И если не восстановить, то умираем. Жертва. Вот почему сегодня я обращаю внимание вот на то, что Господь говорит: «Дела твои знаю». Хотя дело, ну да, оно может быть разным делом. Одного дела где-то там пахать, ну, а другого дела проповедовать. Это тоже дело. Я хорошо понимаю, и все вы такие. Я, допустим, когда 3 служения проведу в день, то у меня уже здесь болит под ложечкой. А я ж кричу, я бы мог не кричать, я это понимаю хорошо. Я же мог не орать так, как я делаю, но я уже так привык, иначе, когда раз-раз и крик. И уже, значит, 3-й раз, если я 3 служения в день провожу, я уже себя чувствую уставшим. И голос, понимаю, болит, начинают голосовые связки. Ну, а кому-то руки болит начинают. И, ну, и, наверное, и рубашка мокрая. Несмотря на то, что я, допустим, физически не работаю, я уже не говорю про пост, я не говорю про другие вопросы. Поэтому знаю твои дела. То есть, когда дело, это не только мечта, это не только внутреннее желание, но ты что-то отдал свое. Дело есть уже, есть дело. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы поняли, почему все-таки Господь смотрит на дело. И я не один раз говорил, что для Господа очень часто мотивы главные не дело. Я не противоречу сам себе. Я просто обращаю внимание на различные аспекты жизни. Я обращаю внимание и на внутреннее содержание, и на внешнее. И я почему иногда говорю, что не столько важно дело, сколько мотивы. Это в тех случаях, когда мы хотели делать очень хорошо, а получилось очень плохо. Так бывает. И потом в этом случае Бог обращает внимание на мотивы. Но, а дело есть дело. А когда есть дело, значит, есть и жертвенность. Это не просто разговоры. Есть не то, что желание, а прикладываешь усилия.